окончил среднюю школу. Веселый пацан молодой, бегал играть в футбол он, гордился своей бородой. В то лето был конкурс высокий, да и знания выше азов. И дядя в ментуру пристроил тебя рядовой Евсюков. Ты сыпец принял с полуслова и в шутку был прозван Мегре. В районе проспекта Большого нес пост на чужом БМВ. Для старших по званию отрада помочь был любому готов. Держи повышение, жемчужный прапорщик Евсюков. Столица, скажу вам, не шутка, здесь сложно устои блюсти. Бывало порой ему жутко метлою по судьбам мести. Правильным было начало, взаимной крепкой любовь. И родина благословляла героя, сержант Евсюков. А жизнь, между прочим, и дальше катилась своим чередом. Теперь уже вовсе не мальчик, ты бороду сбрил целиком. Кому-то ты был на подхвате, кому-то порою суров. Встречаем при полном параде тебя, лейтенант Евсюков. Изрядно понюхавши дыма, отправил врагов на погост, прошествовал вверх пилигримом, старлей беспощаденный прост. Не слишком легко доставался такому богатый улов, но взяв себя в руки, старался ты жить, капитан Евсюков. Ходили к тебе за советом за круги свои пацаны, давно бы такого в газету, но истина дальше луны. Пошаливать стали нервишки, не вышли бы из берегов, засунуть такого бы в книжку, как этот майор Евсюков. Уже подполковника прочат майора на самых верхах. Но как-то таинственной ночью проштрафился он в попыхах. Нервы товарные сдали, причиной должна быть любовь. В аффекте, а может, отшмали, вспылил друг майор Евсюков. Тот день на свое день рождения он пьяный поехал в кабак, затем, наблевав на сиденье, отправился в универмаг. Дерзнули ему, обижали, он свой разрядил пулемет. На утро его задержали, глядят, а он все еще пьет. Стали в душе разбираться, менты его стали своим. Ебли, заставляя признаться, они его там доебли. Он сам добровольно сознался, что нервы подпортили кровь. Теперь ты майором остался, навеки майор Евсюков. Но мы-то запомним героя, зачтем неоплаченный труд. Мы знаем, что время такое, и злые добрейших ебов. Пускай ты достигнешь майора, для нас жадные и вновь очистил себя от позора. Полковник майор Евсюков. Полковник майор Евсюков.